«Привет, Сью, Луна, Ари», – поздоровался я с переодевающимися девушками, прикрывая дверь купе. «Привет», – почти в один голос ответили девушки. При этом Арихими увеличила свою грудь на тройку размеров и раздвинула ноги шире. Сидя у окна, Сьюзен перестала прикрывать свою грудь, после чего нагнулась, поднимая с пола мантию, при этом активно выставляя свою задницу на показ. Луна же, хихикнув, отложила придиру и нырнула под стол, еще шире раздвинув ноги Арихими, и начала покусывать ее половые губы. «А мне нравится ваша реакция, девочки», — говорю, подходя к Боунсе, раздвигая ягодицы, а после, подставляя член к ее анальному кольцу, начинаю медленно входить в него и комментирую. «Ну, посмотрим, как тебя выдрессировала тетка». «Ах!» — вскрикнула девушка, упираясь в лавочку перед собой. «Больно. Вот и хорошо. Да и ты достаточно узкая, хотя и разработанная», — говорю, прикрыв глаза от удовольствия, начиная неспешные фрикции, погружая член в анус Сьюзен на всю длину. «А-а-а! Больно! Ах! Кончаю!» Вскрики и плач девушки заставляли только сильнее заталкивать член в ее задницу. Амелия и Нарцисса были правы, игры со временем того стоили. Что Дарья, что Сьюзен выросли в отличные послушные секс-бомбы. Сьюзи сейчас было где-то около 19 лет. Фигура у нее была стройная и подтянутая, да и рост высокий. Но уже в этом возрасте даже без магического вмешательства магии груди девушки были большие и тяжелые, размера так 6-го или 7-го. При каждом моем толчке груди девушки призывно скакали, и я на очередном входе сместил свои руки с талии на них. От моих грубых ласк груди Сью стала кричать еще сильнее, а через час я уже был готов кончить, но, предварительно взявшись за рыжие патлы, притянул к себе Ари и, вынув член из Боунс, сунул в ее рот. Рыжая же активно присосалась к члену, охотно глотая всю мою сперму. Кончив, дождался, пока девушка все проглотит, и, взяв ее за волосы, проталкиваю член в горло. Да, даже такая слабая метаморф может удовлетворить и подстроиться под мои желания. Следующие несколько часов поездки я грубо трахал горло Арихими, пока мне не надоело. Кончив на лицо пытающейся отдышаться девушки, начал увеличиваться, при этом применив на купе чары расширения пространства. Увеличившись, осмотрел купе и подхватил найденную Сьюзен, которая вскрикнула от удивления. Но дальше крик девушки из удивленного стал болезненно паникующим, так как я стал усаживать девушку на член, который уже был длиной и толщиной с ее ногу, если не больше. Даже несмотря на разработанность ее влагалища и чары суккубуса, Сью была к такому не готова, прекрасно ощущая всю боль от такого экстренного растягивания ее лона. Я же безжалостно продолжал поднимать и опускать ее тело на своем члене, используя как мастурбатор, постепенно проникая все глубже, пока не усадил ее полностью на всю длину ствола. «Ах!» – раздался громкий крик с другого конца купе, где в это же время мой увеличенный еще вдвое больше, чем я клон, усаживал на себя Луну. Но вот в отличие от Боунс, Лавгуд была к такому привычна и кайфовала от этого. Другой же мой клон, уже обычного размера, продолжил развлекаться с Ари, которая скакала на нем в позе наездницы, а он мял ее огромные дойки. Вот в таком темпе и прошла вся поездка до Хогвартса, а дальше снова начались обычные будни. Кстати, в прошлом году проклятие должности Зати было развеяно, и Локонс не пострадал и даже планировал учить и в этом году, но некоторые ученики, желая хорошего преподавателя, через влиятельных родителей поспособствовали его уезду за границу по каким-то срочным делам, вот и должность снова была свободна. Дамблдор пришлось экстренно искать человека, а с учетом изменений, теперь уже ни одного. Сейчас главную должность преподавателя Зати заняла Августа Лонгботтом, и ей помогала ее невестка Алиса. Занятия Алиса не вела, и в основном эта должность была официальным прикрытием тому, почему она находится в Хогвартсе, но женщина также проводила большую часть времени у меня в спальне. Под конец календарного года, под самые рождественские каникулы, пришло неприятное известие о смерти Сириуса Блэка. Зря я за ним перестал приглядывать, он все же нарвался на неприятности, или это Белла по-тихому его устранила, так как за ней я тоже пока не следил. Хотя сомнительно, что миссис Лестриндж что-то захочет делать тихо и незаметно, не в ее это темпераменте. Так что Сириус действительно влез куда не надо, за что и получил. Но к чему это я? Вместе с его смертью пришло и завещание, где он все наследство отдает мне. Да, теперь я официально и полноценно лорд двух фамилий. Да уж, великое счастье. Ну что поделать, придется вступать. Не отдавать же наследство Белле, Андромеда и Нарцисса с дочкой его получить уже не смогут. Оформить все бумаги благодаря связям получилось почти в один день и без всяких проблем. Поэтому в первый день каникул отправлюсь на Гримма разбираться с домом. Заодно и на Крестраж посмотрю и уничтожу его. Как уничтожу? Да просто, в моем кольце кроме яда Василиска и его клыков из прошлого мира хранится и меч Гриффиндора, пропитанный ядом, также из второго мира. Как я и говорил, в этом мире я читер, каких поискать. В моем положении дожидаться каникул нет смысла, поэтому, собрав минимум необходимых вещей, трансгрессировал сначала в Министерство магии, а потом к гоблинам. Как трансгрессировал? Просто. Не забывайте, что защитные чары замка под моим полным контролем, и снять запрет на трансгрессию для себя лично, не проблема. В министерстве все прошло без проблем, задержался только, чтобы заглянуть к министру и трахнуть ее на рабочем столе. В этот момент неудачно в кабинет зашла ее секретарша и Амелия, и в итоге присоединились к своей начальнице, лежащей на столе с широко раздвинутыми ногами. Развлекшись и подписав все нужные бумаги, перенесся на косую аллею ко входу в банк. Встретили меня гоблины, как всегда, с суровыми лицами, корча брезгливость, но вот в кабинете у поверенного атмосфера изменилась, и там меня ждала Елена с женой моего поверенного, который был занят неотложными делами банка, и пришел в свой кабинет уже когда я вовсю драл его жену взад. Покачав головой на этот факт, начал оформлять все нужные бумаги по объединению всех активов. Единственным спорным моментом были сейфы Белки, так как она еще жива. Ну, не беда, еще успею чашу барсуков заполучить. Оформлять документы и развлекаться закончили под вечер, но я решил не тянуть и отправился сразу на Гримма. Примечание к части. Как я и говорил в прошлый раз, публикую сразу более-менее сюжетно готовые черновики. Вычитки нет, ошибок море, впоследствии сцены будут расшириться в плане подробностей описания процессов. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xsf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 41. Наследство Блэка и его сюрпризы. Черновик, оказавшись на площади Гримма, отметил, что внутренний дворик среди домов очень уютный и красиво украшен к Рождеству, как и то, что две семейные пары, гуляющие с детьми, меня совсем не замечают. Мимолетная мысль развлечься с мамашками быстро покинула голову после холодного порыва ветра. В этом году зима в Англии выдалась чрезвычайно морозная и даже чем-то напомнила мне зимы моей первой родины. Там зимой почти всегда было холодно и снежно. Не то чтобы тут первая снежная зима за 3 года, которые я в этом мире официально живу. В общем, при таком промозглом холодном ветре обнажать свой член нет ни малейшего желания. Дом, естественно, я видел, так как защита после ритуала наследования признала меня полноправным хозяином. Зная, какой вредный домовик обитает в этом доме, перестал сдерживать свой фон магии, а то чую, что я его прибью, если он начнет свои тирады. Капнув каплю крови на ручку в форме змеи, дождался зеленого всполоха магии, взялся за нее и толкнул дверь вовнутрь, заходя в помещение. Дом меня встречал тишиной, темнотой и запахом пыли и запустения. Но это даже лучше, чем я ожидал, так как в моем мире тут вообще все сгнило. А в фильмах ситуация тоже была не сильно лучше. Повернувшись к левой стене, прислонил палочку к золотой пластине, вмурованной в нее, и подал через палочку ток маги. Тем самым я заполнил небольшой камень-накопитель для экстренных нужд. После заполнения камушка энергией, я привязал дом к себе на самый минимум, чтобы мог управлять хотя бы его бытовыми функциями, а затем зажег магические светильники под потолком, решив уже полноценно осмотреться, одновременно с этим закрывая дверь. При свете все, конечно, смотрелось немного лучше, а когда-то все это было аристократично и богато. Весь тон интерьера был выдержан в зеленых, серебряных и серых тонах, даже мебель из цельного дерева или камня была в тон общему настроению. Первое, что я увидел, это длинный коридор с обшарпанными полосатыми обоями или бра на стенах. Стена слева была основной, граничащей с другим домом, и также являлась частью лестницы, которая начиналась в конце коридора. По левую руку было три двери. Ближайшая дверь вела в гостиную с камином и самую большую комнату на этаже, вторая на кухню, ну и третья, возле лестницы, была входом в подвальные помещения. ХМ не ожидала, что некто не из Блэков может знать об этом накопителе, а тем более зарядить его так легко, раздался чуть хрипловатый женский голос. Да и гостей из родственников, а тем более чужаков, я точно не ждала. «Доброй ночи, леди Блэк», я наконец увидел на противоположной от входа стене знаменитую в книге своими воплями картину. «Я, наверное, разочарую вас, но людей, изначально по роду носящих благородную фамилию Блэк, в этом мире уже не осталось». «Как?» – шокированно и тихо спросил портрет женщины. «А Сириус и девочки?» «Сестры Блэк уже давно не Блэк, ну а Сириус влез в очередные неприятности и погиб», – ответил я на вопросы портрета. Женщина зажала рот рукой в немом крике. «Как-то она слишком эмоциональна для портрета. Позвольте, но кто тогда вы?» «Я, Гарри Поттер, крестник Сириуса», которому он все завещал, ответил я, перестав смотреть по сторонам, и посмотрел в глаза пожилой женщины, активируя закладки, как и в Хогвартсе. «Ну и теперь единственный хозяин дома, и предвосхищу ваши крики о полукровках и всего остального чистокровного бреда. Я полноценный магический лорд обеих фамилий, и магия родов меня полностью признала. Я вас поняла, мой лорд», проговорила женщина, опуская голову. «Я подправил закладки, так как такое раболепие от этой женщины было неприятно и неестественно». «Кикимер», позвал я домовика. «Вы звали, лорд Блэк», появился эльф и вел себя вполне прилично, хоть и выглядел как в фильме. «Принеси мне то, что тебе приказал уничтожить твой прошлый хозяин», спокойным голосом приказал домовику, смотря как на его лице шок сменяется страхом, и он, закивав, исчез, а после появился со шкатулкой в руках. «ХМ, даже без подвоха», задумчиво проговорил, взяв в руки шкатулку и став ее крутить и осматривать, после чего открыл и достал оттуда серебряный медальон с изумрудной буквой «С». «Это же», удивленно воскликнула Вальбурга. «Да, медальон Слизерина, а ныне крестраж Валандеморта», говоря это, кинул крестраж на пол и, достав из кольца меч Годрика, проткнул его насквозь. «Можешь забрать его себе на память о старом хозяине», говорю домовому после светопреставления, последовавшего за смертью крестража. «Благодарю вас, лорд Блэк», проскрипел в ответ Кикимер. «Чего-нибудь желаете, хозяин?» «Да, нужна комната на ночь и ужин. Это задача минимум на сегодня, задача максимум, полная уборка дома и восстановление его функций в полном масштабе», отдал я первый приказ. «Будет исполнено, хозяин, но Кикимер должен вас предупредить, что для полного восстановления дому потребуются старые и запретные ритуалы», предупредил меня эльф. «Это ты так мягко намекаешь на убийство людей?» спросил я, смотря на домовика и, дождавшись его кивка, продолжаю. «Значит, не волнуйся, маньяков и убийц среди маглов достаточно. Также я дам тебе в помощь еще двух своих домовых». «Спасибо, хозяин». Кухня и столовая была приведена в порядок в рекордные сроки, и традиционный английский ужин был готов так же быстро. Пока я ел, домовик по моему приказу рассказывал леди Блэк о судьбах обоих ее сыновей. Поев, дополнил рассказ эльфа теми фактами, которых он не знал, и ушел принять ванну, оставляя портрет женщины в глубокой задумчивости и печали. Следующие несколько дней в доме кипела активная работа. Домовики в лицах Кикимера, Софи и Добби приводили особняк в порядок, убирая и чиня все вокруг. Я же занимался восстановлением того, что не могли сделать домовые, а также заряжал накопители в разных частях дома. Основной накопитель в ритуальном зале в виде алтаря я оставил напоследок. Для него надо еще будет добыть материалы. Кстати, сам алтарный зал был вполне прозаичен. Почти пустое помещение с расчерченными кругами и алтарем посередине. Для ритуала кроме разных магических травок и камней нужны были минимум 3 человека, но лучше 5, и на это дело пошли преступники. 3 мужчин и 3 женщин. 2, как и мужчины, для восстанавливающего защиту ритуала, а 1 для эксперимента. Все 6 были моральными уродами и убийцами, так что остатки моей совести были спокойны. Ритуал вообще прошел буднично. Уложив все материалы в нужные части круга, активировал его вливанием магии, после чего стал зачитывать нужную формулу чар, прерываясь на поочередное возложение людей на алтарь, где они полностью истлевали и превращались в пыль. После финальной фразы по дому прошла световая рябь, запускающая все его чары и механизмы, после чего все стихло, а я устало направился спать. «Ну что, леди Блэк, как вы дошли до жизни такой?» — спросил я портрет женщины спустя пару дней пребывания в доме, когда закончил его восстановление. «О чем вы, молодой человек?» — полувозмущенно спросила женщина, сверкая передо мной своей обнаженной грудью 5-го размера, при этом сидя в кресле с широко расставленными ногами и укороченной юбкой. «Да, я не удержался и поиграл с сознанием в Вальбурге, но сейчас не об этом. Я говорю сейчас не о вашем поведении, а о том, как вы превратились в аналог Кристража. Значит, все же заметили», — посерьезнела леди, сдвинув ноги и поправив платье на груди. «Уничтожите? Ха-ха-ха-ха!» Разразился я громким смехом на этот комментарий и вопрос. «Зачем мне это делать? Вы, во-первых, не совсем Кристраж, хоть функции и схожий портрет сохранил вашу душу в этом мире. Да, я хотела сотворить артефакт максимально живой и похожий на меня, и в итоге после смерти заперта теперь тут, играя нарисованную. И именно поэтому не могу перемещаться по другим портретам», — перебила меня пожилая женщина, объясняя свою ситуацию. «Ну, это была первая причина, а вторая в том, что вы еще одна чистокровная, которую я могу сделать своей игрушкой», — говорю, осматривая начавшую краснеть старушку. «Вы же не откажетесь стать моей подстилкой?» «Конечно, я буду только за», — ответила леди, снова разводя ноги и обнажая груди. «Но я заперта в картине». «О, не беспокойтесь, я знаю нужные ритуалы для вашего возрождения», — отвечаю на сомнения в Вальбурге. «Вы пока тут повесите, а я займусь подготовкой». Подготовка была недолгой. Достать через гоблинов нужные ингредиенты для ритуала было легко, а тело уже было заготовлено. На все ушло не больше 2 дней, а после этого вечером я перенес портрет в Вальбурге в ритуальный зал и начал подготавливать чары. Успел как раз к полуночи, уложив на алтарь молодую женщину лет 30, после чего начал чтение заклятия. В момент произнесения первых слов загорелись все нужные символы и истлели ингредиенты, превратившись в энергию, впитавшуюся в тело на алтаре, из-за чего оно поплыло, теряя форму и превращаясь в манекен. Следующий шаг и куплет речитатива превратил портрет леди Блэк в пепел и вынул из него душу, начиная соединять ее с телом. Объединение проходило почти до самого утра, и еще сутки тело будет лежать на алтаре, пропитываясь энергией, чтобы начать функционировать и принять свой внешний вид. Я же был выжат и, даже не приняв душ и не поев, завалился спать прямо в гостиной на диване. Проснулся я уже в своей спальне, куда меня перенесли эльфы. Да, выложился я, однако, в энергетическом плане за эту неделю по полной. Восстановить накопители и рунные цепи в таком особняке непросто даже с учетом домовых. А тут еще и ритуал нестандартный, в котором надо было учесть множество того, что я делаю первый раз, плюс все это в сочетании с закладками, чтобы не слетели те, что есть, и слились с теми, которые появятся. Ну, в итоге все удалось. Приняв душ, спустился в столовую. Есть хотелось неимоверно. Кроме еды меня там ждала и стоящая на коленях Вальбурга. Значит, ритуал завершен, и она пришла в себя. Судя по ее поведению и эмоциям, все закладки встали как надо. А вот внешний вид, хоть я и использовал молодую женщину, остался таким же, как и на портрете, то есть очень пожилой женщины. Ну что же, не получилось, но выглядит она все же неплохо. Высокий рост под 2 метра, тонкая талия, округлая попка, стройные ножки, узкие плечи и большая грудь. Конечно, все это с оттенком возраста в виде морщины сухой старческой кожи. Лицо даже поле закладок, превративших гордую поборницу чистой крови и традиций в полную секс-рабыню, выглядит гордым и надменным. Да и то, что она старушка, красоты ее лица не убавило. Острый носик, тонкие губы, широкий рот, большие зеленые глаза и длинные седые волосы. Но смотрится это неплохо, да и когда меня останавливало, что сука старая. Вот именно, никогда. А тебе идет вид послушной игрушки, мне действительно нравится осознавать, кем она была и кем стала после моего вмешательства. Я уже почти неделю не трахался, так что давай сразу приступим к более близкому знакомству. Пока шел, расстегнул ширинку и достал свой член, после чего положил его ей на лицо. Вальбурга продолжила молча смотреть на меня, чего-то ожидая. Да, ты же у нас из знати. Наверное, не знаешь, что сейчас нужно делать, и никогда не ублажала мужа ртом. Полувопросительно говорю, понимая поведение женщины. Простите, хозяин, покачала старушка головой. Все с тобой ясно. Открой рот пошире и не сопротивляйся, даже когда будешь задыхаться, дал инструкции Вальбурге, отпустив пару пощечин. А-а-а, старушка широко открыла ротик и высунула свой язык. Молодец, говоря это, беру ее за голову и помещаю головку члена на ее язычок, а после проталкиваю и в сам рот. Причем сразу без церемоний заталкиваю член в ее горло до основания. Мммм, замычала Вальбурга, начиная чувствовать удушье. Из ее глаз потекли слезы, но старушка помнила приказ и не сопротивлялась. Вот так, да, ты действительно хорошая шлюшка, простонал, наслаждаясь ее удушьем и внешним видом. Все же я изврата именно так вижу чистокровных старух этого магического мира. Ух, и плевать, что они не осознают в полной мере, что изменилось. Главное, что это осознаю я, и меня это возбуждает. Кстати, сейчас на Вальбурге не наложены чары суккубуса, и она ощущает все максимально полно. Но вот умереть она теперь не может от слова совсем. Она теперь не совсем человек, а скорее смесь голема с гомункулом и крестражем поровну. Нет, сама она умрет только если в мире кончится магия, а убить ее можно только авадой, отделив душу от тела. А все остальное бесполезно, у нее внутренние органы и те только для вида. Поэтому я пока и не спешу применять чары, облегчающие жизнь женщинам. Вальбурга стала старательной сучкой и, получив все нужные воспоминания, стала активнее работать горлом, языком и губками. Но меня сейчас не интересовало что-то нежное, я просто трахал глотку старухи. Но даже так, Блэк старалась мне угодить. Продержался я недолго, минут 20, и, кончая, почти вынул член, оставляя во рту леди только головку. Я хотел посмотреть, как она справится, и Блэк не подвела, начав активно пить все семя, что я в нее спускал, по дороге умудряясь работать языком. Как только женщина все проглотила, я поднял ее за волосы и, пару раз пошлепав по пизде, кинул ее на стол спиной вниз. Вальбурга сразу распахнула ноги, старясь их раздвинуть как можно шире, открывая мне вид на свою киску. Ее половые губы были менее большие и растрепанные, чем я ожидал. Поиграв с ее клитором, пощипав и повыкручивав его, насладился ее криками вперемешку со стонами, после чего, уложив ее ноги себе на плечи, приставил член к ее влагалищу и толкнул бедра вперед, собираясь зайти сразу на всю длину. А-а-а, но так, как хотел, не получилось, и под истошный крик боли старушки я потратил почти час, чтобы загнать член на всю длину в ее почти сухое лоно. Да, это еще один недостаток, или преимущество, ее тела. Вальбурга теперь почти не чувствует возбуждения и не может нормально выделять смазку. Да и разработать ее почти нереально, со временем ее влагалище и анус примут первоначальную форму. Сейчас я, силой сжав ее груди, совершал ритмичные движения тазом, стараясь пробиться в ее матку, чтобы затолкать член на всю длину. Почти всю оставшуюся неделю до Рождества я провел, сношая Вальбургу. Старушка была послушной и старательной, и активно училась работать своим ртом, пиздой и анусом. Да, естественно, я не обошел стороной и задний проход Вальбурги. Она несколько суток без отдыха только и делала, что скакала своей задницей на моем члене. В принципе, я уже был доволен Рождеством и не сильно грустил о Сириусе. Ну, неудивительно, ни в одном из миров я его так и не смог нормально узнать, а в этом вообще не общался напрямую, так что и грустить о его смерти было бы странно. Хотя нет, грусть есть, все же не чужой человек, но не то состояние, как могло бы быть, если бы я его полноценно знал и общался с ним. В общем, обустройство дома и обкатывание в Вальбурге меня отвлекли от всех остальных грустных мыслей. И как уже говорил, я был доволен праздниками, но они, дом и мир в целом, решили мне преподнести еще один подарок. Ну, такой сюрприз я уж точно не ожидал. А дело все в том, что Канон все же решил поиздеваться над Белкой и вынудил ее вернуться в Англию. Но она, прежде чем выполнять свое поручение, решила наведаться в дом к своей тетушке после того, как узнала о смерти Сириуса. Белла хотела проверить, признает ее дом или нет, ну или хотя бы впустит ли. Я же отдал четкие приказы Кикимеру и охранным системам, и бывшая Блэк спокойно зашла в дом, не понимая, что угодила в ловушку. Зайдя в дом, Белла сразу насторожилась тем, что свет включился сам, а еще тем, что в доме слишком чисто. А через минуту пребывания в доме Беллатриса услышала громкие крики и стоны смутно знакомого женского голоса со стороны спальни хозяев дома. Вот после этого она поняла, что в доме не одна, но не спешила покинуть его. Беллу накрыло любопытство, кто же мог находиться в главном поместье Блэков, да и еще явно развлекаться пытками женщин. То, что это крики нарциссы, она отвергла сразу. Во-первых, ее сестра не позволит так с собой обращаться. Во-вторых, голоса абсолютно не похожи. Оставалась последняя версия из родственников, но даже Андромеда тоже не стала бы позволять с собой творить такое. Так что оставалась последняя версия, тут развлекается тот, кому достался этот дом по наследству от Сириуса, а значит, он тут находиться не должен. И женщина, сдув прядь волос, упавшую на лицо, двинулась к лестнице, чтобы подняться наверх. Кстати, насчет внешности, она почти вылитая актриса из фильма. Единственное, что может не совпадать, так это то, что она тут более женственна и имеет большие габариты округлостей. В общем, груди и задница у нее побольше, чем у актрисы. А так все тот же высокий рост, стройные ножки, худой животик. Лицо строгое, широкое, с большим ртом и пухлыми чувственными губами, голубыми глазами и большим носом. Волосы были черными и волнистыми, длиной ниже плеч. Одета Белла была по-классическому в строгое черное платье с широкой свободной юбкой в пол. Но неожиданно, что вырез декольте у нее был очень большим и прямоугольным, открывая шею и верхнюю часть ее немаленькой груди шестерки почти до самых сосков. Идя по лестнице и коридору, она негромко звала Кикимера, но домовой получил от меня указание не реагировать ни на чей зов и приказы, кроме моих. Подходя к двери, Белла была примерно готова к тому, что она может увидеть, и уже держала палочку на изготовке. Но открыв дверь, женщина застыла столбом, находясь в шоковом состоянии. Беллатриса никак не могла ожидать увидеть свою мертвую тетушку Вальбургу, скачущей своим анальным проходом на огромном члене. Открывшаяся картина знатно коротнула мозг Беллы, и она старалась осознать три факта. Первый, ее умершая тетушка, на похоронах которой она была, жива. Второе, мало того, что она жива, так она как последняя шлюха усадила свой зад на мужской член и, широко расстравив ноги, демонстрируя, что и в ее влагалище находятся игрушки, скачет на нем, закатив глаза от удовольствия и вывалив язык. И третье, это размер члена, который вторгается в анус ее пожилой родственницы. Он же почти с ее голову толщиной. Этого небольшого замешательства Беллы хватило домовикам, чтобы наложить на нее чары, лишающие возможности двигаться, и чары молчания, при этом забрав ее палочку. Увидев это, мой клон взялся за волосы Вальбурги и стал активнее засаживать в нее член. Я же вышел из соседней комнаты и подошел к Беллатрисе со спины. Я с самого начала, когда она еще подошла к дому, знал о ней и решил ее разыграть. Поставить закладки в голову Белки было легко. Том хоть и отличный легилимент, но он не менталист, и разум защищает в разы хуже, чем гоблины или фламили. Но активировать закладки я не стал. Мне интересно посмотреть на ее живые эмоции. А у вас отличная фигура, тетушка 17, говорю, хлопая руками по ее заду и, проведя руками по талии до груди, стаскиваю с ее вымени ткань платья. А сосочки то уже стоят. Неужто возбудилась, смотря на то, как трахают вашу тетку? Произношу, пощипывая ее толстые розовые соски и наблюдая, как у Беллы учащается дыхание, краснеет лицо и злобно сверкают глаза, ища выход из положения. Ну что же, давай перейдем к основному блюду. Потискав ее груди, толкаю женщину вперед, на кровать, которая стояла почти у входа в комнату, так, чтобы ее лицо было между ног Вальбурги. Как я и планировал, Белла, ударившись пахом о поручень кровати, завалилась вперед, и ее лицо оказалось почти у киски Вальбурги, при этом задница осталась высоко поднятой, повиснув на спинке кровати, задрав подол юбки, обнажил ножки и задницу женщины, возвращая ей возможность издавать звуки, но не говорить. Послушать крики и стоны Беллы мне интересно. Первым делом я широко развел ее ягодицы и, приставив член к анусу, толкнул бедра вперед, грубо проталкивая член через ее узкое очко взад. А-а-а-а. На весь дом раздался крик женщины, а я, прикрыв глаза от удовольствия и взявшись за ее талию, загнал член в нее на всю длину, и только потом осознал, что я не наложил на Беллу суккубус. Но мне уже было плевать, я, вытащив член полностью, стал его снова погружать в покрасневший анус женщины. Ах! На третий толчок Беллатриса простонала и, выгнувшись всем телом, задрожала в оргазме. Ха-ха-ха! Тетушка, вы что, кончили? Говоря это, протолкнул член на всю длину ей взад и, взяв за волосы, поднял ее с кровати, после чего, прижав спиной к себе, сжал грудь свободной рукой. Ах! Простонала Лестриндж. Да не может быть, не верю. Только не говори, что ты кончаешь от боли и осознания, что я тебя насилую. Говорю и начинаю активнее двигать бедрами. Ах! Через 10 минут криков и стонов, Белла снова была готова кончить. Говори, иначе перестану двигаться. Выкручиваю сосок, заставляя сучку снова кричать. А-а-а, да, мне это нравится. Кончаю. А-а-а, вау, да, не ожидал я такого. Говоря это, кончаю и, заполнив ее зад спермой, вынимаю член из ануса и подставляю к ее влагалищу. Нет, не входи, закричала Белла. Еще скажи, что ты девственница, говорю со смешком, хлопая уже покрасневшие ягодицы женщины. Ах, да, моя невинность только для лорда. Ах, ахаха. Засмеявшись, снова беру женщину за волосы и одним грубым толчком захожу внутрь наполовину, разрывая плеву, по дороге притягивавшая ее лицо к себе, и говорю ей на ухо: теперь я твой лорд, а ты моя подстилка. Тебе это ясно? Дах, больно, заплакала Беллатриса, когда я начал двигаться внутри ее влагалища, но после наложенных чар суккубуса стоны удовольствия возобновились. И да, без закладок не обошлось. Но тут ситуация такая же, как и с матерью Джесс. Я просто подтолкнул и ускорил события, которые бы так произошли. Белка была уже сломлена и, как выяснилось, была мазохисткой с фетишем на изнасилование и доминирование над ней. Она в итоге подчинилась бы и стала послушной и без закладок, но на это стоило бы потратить не один день дрессировки, а может и не один месяц. А так я получил сразу то, что хочу, и то, что и так стало бы моим. В общем, закладки в подчинении Беллы сыграли не ключевую роль. Примечание к части. Как я и обещал, публикую сразу по готовности черновика. Вычетки нет, ошибок море, впоследствии сцены будут расшириться в плане подробностей описания процессов. Но почему сейчас так, объяснял ранее. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 в Сееве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarankft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фентезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/ryad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboak.net/ryad/fits10398582. Глава 42. Черные и рыжие. Черновик. Примечание к части. Как и обещал, по готовности и без проверки. Жду тапки. Так, у меня вопрос, наверное, по нему надо сделать голосование в ВК. Я не могу определиться, кого определить в японскую и бразильскую школы. То есть с кем сделать кроссовер. Блич уже есть, так что не катит. Naruto и DxD как вариант для японской, а вот для бразильцев, ну и как вы понимаете, FNAF выходит на финишную прямую, остался последний год учебы, который я буду освещать, сколько глав еще не знаю, как растяну год, насколько захватит идея с турниром и буду ли его переделывать. Ну и по персам соответственно, если захочу кроссовер растягивать, а не просто для виду, в общем, пишите комментарии и предложения, буду рад. Ну и как обычно, на правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube https://www.youtube.com/2ksv106 в Сееве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Просить донаты стыдно, но ситуация в жизни такая, что приходится. Я благодарен за любую поддержку. Развлекался и дрессировал Беллу и Вальбургу все рождественские каникулы, а ко всем остальным я отправил клонов. Единственное исключение сделал для Андромеды и Нарциссы, решив их привести на встречу с сестрой. Наблюдать их шокированные лица от зрелища стоящей на коленях Вальбурги и Беллы в одних фартуках горничных, шикарно. Не менее шоковое состояние у них было, когда обе куклы начали охотно работать своими ртами, когда я к ним подошел и обнажил член. Из шока их вывел мой клон, начавший играться с грудью Андромеды. Пока эльфы собрали на стол, я решил попользоваться ртами всей четверки женщин. Сам праздничный ужин прошел тихо и спокойно, с минимум разврата. Женщины болтали и делились новостями. Слишком много времени прошло с тех пор, как они в последний раз нормально общались. Только Белла сидела большую часть вечера и ночи молча, так как не особо хотела портить сестрам, Вальбурге и хозяину настроение рассказом об Аскабане и ее попытках прислуживать темному лорду. Тьфу! И как она раньше им восхищалась. Я, будучи в окружении стольких прекрасных дам, был в приподнятом настроении, только приходилось подавлять похоть, чтобы не начать с ними играться сразу. В итоге праздничная ночь прошла спокойно и без разврата. Утро началось с дикого болезненного стояка из-за того, что сдерживался не только я, но и почти все клоны, отправленные к моим девушкам и женщинам. Но также было приятное ощущение того, что этот стояк сосут горячим ротиком, плюс кто-то еще и яйца обсасывает. Открыв глаза, увидел, как Нарцисса старательно заглатывает мой член, а Андромеда и Беллатриса ей помогают, посасывая яйца. Хлопнув Циссе и Беллу по оттопыренным задницам, уложил обе руки на голову блондинки, заставляя ее заглотнуть весь мой член целиком, и кончил, заполняя ее спермой. Кончая, я понял, что возбуждаюсь еще сильнее, да и хочется мне поизвращаться. Схватив Андромеду за волосы, повалил ее на кровать и, устроившись на ней сверху в позе 69, загнал член сразу глубоко в глотку женщины. Стал двигать бедрами, используя глотку Андромеды вместо влагалища, при этом широко разведя ей ноги и став целовать ее киску. На вкус, конечно, странновато, но не отвратительно, как я думал. Пока игрался языком с половыми губами и клитором, периодически их покусывал. Причем кусал сильно, и в такие моменты Андромеда подо мной выгибалась, мыча от боли и оргазма. А еще меда меня удивило, создав несколько десятков толстых, но не длинных языков внутри своего горла, которые начали массировать мой член. Потеряв счет времени из-за необычных ощущений, я протрахал модифицированную глотку Андромеды почти до самого вечера. Пока я трахал горло Андромеды, Вальбурга и Белла не отдыхали. На каждую из кукол я создал по два клона, которые сношали их в анус и рот, кончая в рот наблюдающий за этим Нарциссе. Блондинка на сегодня стала только пить сперму и отдыхать, наблюдая за шоу. Под вечер, когда я заканчивал с медой, я развеял всех клонов, и меня накрыла волна их ощущений за весь день, в результате чего глотка и желудок Андромеды подверглись новому испытанию. После того, как оргазм спустя 2 часа закончился, я обессиленно развалился на женщине, не вынимая свой стоящий член из ее рта, и уснул. Следующее утро началось хорошо, с оргазма в глотке миссис Тонкс. Я хоть и спал, но всю ночь продолжал неосознанно трахать женщину, двигая бедрами автоматически. Мне было настолько хорошо и настолько лень вставать, что Андромеде пришлось поработать туалетом и выпить все, что я в нее вылил кроме спермы, а после этого снова уснул. Во сне я перебрался с Андромеды на Нарциссу, загнав член ей в задний проход. Через сутки проснулся я уже бодрым, но с зарядом похоти не меньше, чем когда уснул, и то, что я пока спал, сношал сестер Блэк, не помогло. Проснувшись, увидел, как нарцисса, закусив кулак, чтобы не разбудить меня стонами, закатила глаза от непрекращающихся оргазмов. Заботливая, однако, перевернув ее с бока на живот, ускорил фрикции, начал целовать ее шею. «Сегодня я собираюсь помучить свои куклы, поэтому, загоняя член в нарциссу, я увеличил его толщину вдвое. Как же приятны слуху крики нарциссы, когда я вхожу на всю длину в ее задницу». Через полчаса истязания женщины, загнал член на всю длину и кончил, а заодно использовал ее зад вместо туалета, сделав ей своеобразную клизму. Вытаскивая член из ее попки, не забыл заткнуть отверстие анальной пробкой. Пока Цисси будет приходить в себя, я приму душ и позавтракаю, пообедаю. В столовую все четверо женщин спустились через полчаса, и еще через час мы все пятеро спускались в подвалы дома Блэк. Я более чем уверен, что у Блэков должна быть комната для игр, как и в моем доме, ну или пыточная. После того, как Вальбурга поняла, что я хочу, она пошла вперед показывать путь, а то тут 5 или 6 подвальных этажей с хранилищами и библиотекой. Спустившись на предпоследний, мы прошли до конца, и там была единственная комната, которая открывалась только после соприкосновения с моей магической энергией. Б. Безопасность. И это хорошо, уважаю. Зайдя в помещение и включив освещение, я присвистнул от удивления. Весь этаж был огромной игровой и по совместительству пыточной комнатой. Тут было столько разнообразных приспособлений, от вполне безопасных коней и растяжек до дев и сапог, что диву даешься. Да, сегодня женщинам не повезло. Осмотрев помещение, взял за волосы Вальбургу и Беллу и направился к висящим с потолка цепям, возле которых была жаровня. Подтащив женщин к нужному месту, оставил их стоять, а сам стал осматривать инструментарий. Да, а хорошо тут все зачаровано, на века. Тот, кто ковал эти цепи, кандалы и все остальное, не скупился вливать в металл энергию, да и чары, лежащие на них, тоже хорошо запитаны, и благодаря гравировке не рассеиваются, подзаряжаясь от окружающей энергии. Так что все функции обеззараживания, удлинения, смены формы и разогрева у жаровни все еще отлично работают. Запустив в работу жаровню, уложил на нее клеймо, которое после вливания энергии приобрело нужный мне рисунок, и прут. Осмотревшись, протянул руку к 4 цепям с крюками и притянул их поближе, а также поманил чарами 6 металлических прищепок, соединенных цепями. Взяв 2 из 4 крюка, подошел к Вальбурге и, ухватив один из сосков и оттянул его вверх, стал медленно прокалывать грудь под ним крюком. Продев его полностью, убедился, что крюк держится нормально и не порвет грудь женщины. Чары на самой Вальбурге и на крюках обеспечивали полную безопасность. Убедившись, что меня все устраивает, проделал процедуру повторно со второй грудью старушки под ее крики и стон оргазма. Развернувшись к Беллатрисе, увидел на ее лице шок и неверие в то, что она видит, а после того, как в одной руке у меня оказались 2 оставшиеся цепи, свисающие с потолка, а другой я стал пощипывать ее окрепший сосок, то в глазах женщины читался страх. Но вот тело подставляло разум, и по ногам Беллы уже текли соки от сильного возбуждения. Оттянув сосок, также медленно стал прокалывать грудь Беллы. Только в отличие от родственницы, Белка больше стонала от удовольствия, чем кричала от боли. Проколов оба соска, подтянул цепи, убедившись, что груди у обеих женщин приподняты. После этого развернулся к столику и взял с него прищепки. Сделав металл слегка прохладным, резко прикрепил обе прищепки к соскам Вальбурги. «Ах, кончаю, больная!» – прокричала женщина, еле удержав равновесие и еще сильнее провиснув на крюках, а под конец схватившись руками за цепи, чтобы не упасть. Следом та же участь постигла соски Белы. Теперь обе сучки были соединены цепочками между собой, но я уже держал в руках последнюю пару прищепок. Погладив живот Белы, опустил руку к ее половым губам и, немного их погладив, прикрепил прищепку к их верхней части, стараясь зацепить и ее клитор, что вызвало бурный оргазм и крики Вальбурги. Следом за Белой, последняя прищепка была прикреплена и к Вальбурге, но с ней было проще, ее клитор сильнее выделялся. И последним штрихом я сократил длину цепочек, соединяющих женщин, так, чтобы любое движение имело значение, и также поднял их чуть выше к потолку, чтобы они могли еле касаться пола кончиками пальцев. Хлопнув по ягодицам Вальбурги, вызвал вскрикивание из-за того, что они стали шататься. Обойдя женщин, остановился за спиной Белой и стал хлестать ее по заднице, пока ягодицы не покраснели, а рука не устала. Белла же старалась держаться руками за цепи и не сильно качаться, но после того, как я развел ее ягодицы и засадил член в ее анус, женщина сдалась и опустила руки, а ее язык вывалился изо рта во время оргазма. Все 2 часа, пока я истязал зад Беллы, Вальбурга также не замолкала из-за их связи цепочками. После того, как я кончил последний раз, то вышел из Беллы и заменил себя на клона, и пока он стал иметь ее киску, я занялся влагалищем Вальбурги. Ее сухое и вечно девственно узкое влагалище меня привлекало сильнее ее жопы. Пока я и клон развлекались, трахая Белку и Вальбургу, Андромеда и Нарцисс состояли и с шоком наблюдали за происходящим в ожидании своей очереди. Они до сих пор не могут поверить, что не замечали за своими родственницами подобных наклонностей, хотя у них самих они не сильно отличаются. После того, как закончил с Вальбургой и оставил развлекаться с ней клона, я подошел к ним, и обе женщины охотно потянулись к моему члену, чтобы начать его вылизывать, чистя от спермы. Обеим куклам уже было привычно заглатывать мои увеличенные габариты, да и я их за прошлый год и этот год объездил хорошо, поэтому особо надолго с ними не задерживался, всего-то пару часиков посношал их анальные отверстия, и на этом пока закончил, всплеск жестокости я уже спустил. Остаток каникул я также провел в родовом гнезде Блэков, развлекаясь с 4 кукол, как и следующий месяц. Правда, когда началась учеба, пришлось отпустить Нарциссу и Андромеду, но я не грустил и дрессировал Беллу с Вальбургой. Когда и с ними наигрался, отпустил Беллатрису назад к Волде играть ее роль, все же каноничное воскрешение должно произойти, а Вальбургу с Кричером оставил присматривать за домом. Дальше год продолжал идти тихо и без особых напрягов и событий, все было тихо и спокойно. Даже матчи по квиддичу не особо будоражили кровь и уже были обыденностью. Единственный плюс, на одном из матчей видел Хлою. Точнее, мы виделись с ней и ее тренером, после матча, где я убедился, что она не растеряла своих навыков в минете, ну и заодно познакомился с ее тренером. Более-менее интересные лично мне события начались к началу лета, когда Паркинсон отвоевала возможность провести финал квиддича в Англии, как и было в книге. Также, помимо этого, к финалу подошли переговоры Альберты с другими директорами школ, и вот тут канон ждали изменения. Дурмстранг изначально отказался участвовать, и вместо него начали искать другую школу. В итоге, в качестве замены была выбрана японская школа Махотокара 18. Но вот сейчас Каркаров, директор Дурмстранга, передумал и заявил, что его школа будет участвовать, и что ей не могут отказать из-за того, что она одна из основательниц этого турнира. Но и отказывать Японии было уже не с руки, так что было принято решение предложить участие всем школам мира. После переговоров, согласие дала еще одна школа их Бразилии, Кастелабрушу, а все остальные дали отказ. Жаль, конечно, что не удалось заманить все школы на мою территорию, но что уж поделать, да и так результат очень даже неплохой. Сейчас идут финальные переговоры и улаживание всех формальностей перед полноценной подготовкой. Первое время я специально самоустранялся от встреч с другими странами, чтобы раньше времени все не испортить и не пустить и так трещащий по швам канон в полный хаос. Но вот на финальные уже можно будет и сходить, или все же оставить себе сюрприз до начала учебного года. Лето прошло тоже тихо и, можно сказать, уже по традиции у Уизли, на окраине Хаксмида. Ну как на окраине? Скорее в небольшом отдалении. И Уизли и Лавгуд, естественно, согласились переехать, тут у них и вариантов не было по сути-то, но вот селиться в самом Хаксмиде отказались. Им нравится спокойная тихая жизнь в уединении. И вот, чтобы создать хотя бы иллюзию уединенности, их дома располагались за ближайшей горой в небольшой лощине, куда в итоге переехал и дом для моих кукол. Правда, безвылазно живет там только одна Квиреллу. Ну, в конце этого года, думаю, ей уже составит компанию или же этот дом окончательно потеряет смысл существования в таком формате. В этом году как раз надо устранить недостаток и опробовать Джиннисрани, а то я что-то забыл, что они тоже подверглись эффекту взросления из-за постоянно работающего расширителя времени в замке, и, как и все мы, за 2 года прожили 6. Ну, они 6, я то намного больше. Теперь одной 17, а другой 16. Летом можно будет уже прибавить к этим цифрам по единице. Сегодня проснулся пораньше, надо будет вернуться к Уизли, а то я загостился у Лавгуд, и так Пандору с Луной постоянно пользую в Хогвартсе. Но всю эту неделю я больше уделял внимание Харли и ее матери Квин. Встав с кровати и оставив четверых затраханных кукол отдыхать, принял душ и отправился к Уизли. Выйдя на улицу, посмотрел вокруг и убедился, что из-за гор в лощине еще царит полумрак, да и сам я потерялся во времени, и сейчас еще раннее утро. Вдохнув прохладный горный воздух, я двинулся дальше. Подойдя к дому Уизли, увидел свет на кухне и силуэт матриарха Рыжих, которая уже что-то готовила. Кстати, хоть дом и другой, но планировку первого этажа Молли настояла сделать как в норе. Ну а мне не жалко, раз нравится, то пусть будет. Зайдя в дом, сразу направился по уже знакомому коридору на кухню. Зайдя туда, увидел, что магическая посуда что-то прожаривает, постоянно помешивая и переворачивая, а Молли стоит, низко нагнувшись, и что-то ищет на полках у противоположной стены. Одета женщина была, как и всегда дома, в просторный сарафан с мини-юбкой и фартук. В такой позе мне прекрасно видны ее огромные ягодицы со стройными ножками и чисто выбритая киска. Не знаю, как вам, но мне и каноничная Молли нравится, а вот Молли из моего мира вообще бомба, а местная же что-то среднее между ними, так что я возбудился почти сразу. «Доброе утро», — говорю Молли и хлопаю ее по ягодицам. «Даже не думай выпрямляться. Стой так», — говоря это, одну руку положил ей на спину, а второй направил член в ее еще сухое влагалище. «Дах, доброе утро, ах, Гарри, ах», — простонала мне в ответ женщина, пока я загонял член в ее матку. «Какая же у нее горячая и приятно тугая киска, хоть и немного свободная. Молли, сегодня я возьму тебя насухо, так что не сдерживайся и покричи для меня». Говоря это, усилил чувствительность женщины, при этом взяв ее за ягодицы и грубо вогнал член до основания. «Хорошо, ах», — закричала Молли, опуская голову и начиная плакать от боли, но при этом стонать от удовольствия. Каждый мой толчок был максимально сильным и грубым, но неспешным, я наслаждался ее тугой и уже слегка влажной киской. Да, я позволил ее телу выделить только немного смазки, чтобы мне было приятнее трахать эту коровку. Сама же Молли кайфовала не меньше меня, и уже через полчаса сама активно подмахивала своей задницей, пока я ускорялся. Наверное, если бы не заглушающий барьер, то стоны Молли уже перебудили бы весь дом. Кстати, кроме заглушки, на комнату я больше не ставил никаких барьеров, времени и так достаточно, а скрываться уже не от кого, в доме все совершеннолетние. «Доброе утро, мам, а Гарри уже дома?» Открыла дверь в столовую Джинни и зашла в нее, после чего резко остановилась. «Ах, Молли явно не услышала дочку. Дома?» – пробормотала покрасневшая девушка. «Чего это она? А, она же первый раз видит, как я трахаю ее мать. До этого она же была в списке тех, на кого действуют чары отвлечения внимания. Не стой столбом. Если интересно, подходи и смотри». Девушка молча кивнула и подошла почти вплотную, став смотреть на то, как я трахаю Молли. На Джинни был самый минимум закладок, и она была очень сильно смущена от открывшегося зрелища, но, не устояв, подошла почти вплотную, остановившись рядом. Я решил показать Джинни, насколько ее строгая мать может быть послушной куклой. Кстати, Молли тоже осознавала, что ее видит Джинни, и почему-то только сильнее возбуждалась. Странно, на других дочерей такой реакции не было. Отпустив пару ударов по мягким ягодицам, заталкиваю член в матку женщины до основания и кончаю внутрь. Прикрыв глаза от удовольствия, начинаю щипать мягкие ягодицы Молли, заполняя ее матку спермой. Закончив спускать в Молли, погладил ее анальное кольцо большим пальцем, после чего вставил в анус женщины оба больших пальца рук и стал растягивать очко куклы в разные стороны. В это же время Молли вскрикнула от боли, и мой член стал увеличиваться в ее влагалище. Растянув очко куклы на достаточное расстояние, вынул член из ее лона и уже хотел одним толчком загнать взад, но не вышло, я слишком сильно увеличил ширину члена, и теперь зад рыжей милфы слишком узкий, и я смог загнать лишь половину длины. Но нагнувшись и взяв одной рукой Уизли за волосы, а другой сжав ее вымя, стал заталкивать член еще глубже, пока не поместил полностью. От такого ноги женщины задрожали и, если бы я ее не держал, она бы упала. Джинни, которая смотрела на это, была в ступоре и шокированно прикрывала открытый рот ладонями. Она не могла и представить, что мать не то что позволит кому-либо так с собой обращаться, а еще и будет охотно это сносить и получать удовольствие. Кончив очередной раз внутрь Молли, протянул руку к Джинни, погладив ее по бедру. Кстати, девушка была одета в очень короткую мини-юбку-разлетайку белого цвета и в очень узкий топ, прикрывающий ее небольшую грудь. «Вижу, тебе нравится наблюдать за матерью», — говоря, щипаю Джинни за упругую ягодичку, и только после этого девушка приходит в себя. «Ой, да, Гарри, и я не ожидала от мамы такого. Ах», — пробормотала девушка, пока я поглаживал ее колечко ануса и половые губы. «Подойди ближе, чтобы мне было удобнее играться с тобой», Джинни медленно кивнула и подошла ближе, а я, стянув ее топик, стал покусывать небольшие груди с торчащими сосочками. «Ах, ай, больно, Гарри», — вскрикнула Джинни, когда я прикусил ее сосок и стал проталкивать палец в попку. «Знаю», — говоря это, протолкнул палец еще глубже, при этом смотря ей в глаза. «Ты, наверное, уже заметила, что мне нравится причинять боль своим женщинам». Джинни, плача, только кивнула и перестала сопротивляться. «Вот и молодец. Сегодня я лишу тебя девственности в качестве подарка на день рождения», проникаю вторым пальцем в киску застонавшей от удовольствия девушки. Естественно, нормальный подарок Лиэра не будет вручен позже. «Ах!» — кончила Джинни и чуть не упала. Пока я игрался с младшей Уизли, старшая уже слезла с члена и, встав на колени, вовсю делала мне минет. За последнее время Молли отлично научилась отсасывать, и вот сейчас я снова кончаю, придержав голову женщины и заставляя ее все выпить. После этого, вынув член изо рта Молли, взял Джинни за талию и, пронеся пару шагов, усадил ее на стол, при этом пошире раздвинув ей ноги и устраиваясь между ними. Держа девушку за ягодицы, начинаю проникать в ее киску и, когда мой уменьшенный до стандарта член уперся в плеву Джинни, я поцеловал ее, толкая бедра вперед до упора в шейку матки, а после и в заднюю ее стенку, когда я грубо протолкнул его в нее. «Мма-а-а!» Дикий крик Джинни сначала был приглушен поцелуем, а после она отстранилась и упала на столешницу спиной, извиваясь от боли. Я же, не жалея девушки, вынул член и снова загнал, начав совершать фрикции быстрее. Восстановить заглушку на кухне я забыл, так что крик и стоны Джинни разбудили тех, кого не разбудила Молли, так что уже минут через 10 все рыжее семейство было в сборе, Ира не дожидалась своей очереди на лишение девственности. Кстати, смотря на нее и Джинни, понимаю, что в семье могли быть две пары близняшек, так как они почти идеально похожи. Отличия в лице минимальны, но вот в фигурах они есть. Рани была пообъемнее в области задницы и груди, чем младшая сестра, а вот реакция Юзаст была одинакова, так что почти до вечера Джинни и Рани оглашали дом громкими криками, пока их мать готовила праздничный ужин. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits108658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits108582. Глава 43. Финал мира по Киддичу. Черновик. Примечание к части. От шеф. Здесь был бета. Снова не хватило места в примечаниях после части. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits108570. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Почти все лето до чемпионата по квиддичу я провел у Уизли с Лавгудами. Может, только пару раз покидал ущелье, чтобы куда-то трансгрессировать и размяться в магии. Также, если были нужны мои указания или решения по делам компании, да, мы наведывались сюда. Ну, в компании дела шли хорошо и все были при деле. Гринджер и Джесс захотели попутешествовать и вместе с Пенелопой и ее внучкой отправились в тур по Европе и ее магическим достопримечательностям. Я же, кроме того, что трахаюсь, продолжаю по привычке самосовершенствоваться, проводя тренировки. Все же стоять на месте неинтересно. К концу, когда уже оставалось пара дней до финальной игры чемпионата мира, я и все мои девушки собрались у Уизли, и одной дружной толпой мы переместились при помощи порталов к месту проведения чемпионата. Где это место в Англии, я точно не знаю, но, в отличие от фильма, все пространство для стадиона и палаточного городка было окружено небольшими горами и холмами. Благодаря такому расположению, шанс, что магов заметит маглы, был минимальным. А с учетом того, что английские маги вернули ритуальную магию, то теперь ритуалы и рунные поля для иллюзии использовались законно и в полном масштабе скрывали все от тех, кому это видеть не положено. Место проведения чемпионата делилось на три неравномерные части. Малая часть была для стадиона с его высоченными трибунами. Чуть большая часть отведена для торговых рядов с различными сувенирами и другими товарами, ну и основная часть – это палаточный городок для зрителей. Сам городок тоже был поделен на множество зон. Две главные – это болельщики Ирландии и Болгарии, их зоны располагались по разным концам, а посередине была одна смешанная для всех неопределившихся зрителей и несколько маленьких для делегаций из разных стран мира. Зрителей было огромнейшее количество, стадион вмещал в себя около 10 тысяч человек, и многие из них были уже здесь. Лагерь уже существовал около двух недель, и тут уже прошло пару матчей по квиддичу, не входящих в программу чемпионата, просто для развлечения. Мне же, если честно, было не особо интересно смотреть на игры. Одно дело играть самому, и это класс, но смотреть точно не мое. Но я все же решил отправиться на чемпионат, чтобы его посмотреть, но только на сам финал, и за день до начала событий прибыть будет самое то. Ну, я, если хочу, день смогу растянуть настолько, сколько мне будет нужно. Достать билеты на сам матч не было никаких проблем. Сначала хотел купить обычные из самых дорогих, но, когда миссис Гринграсс и миссис Паркинсон узнали, что я собираюсь посетить матч, выдали мне несколько билетов в министерскую ложу, а на всех остальных максимально близко к ней. Со мной в ложу пойдут Лили и Нарцисса, а все остальные пойдут на VIP-трибуны. Благодаря отсутствию запрета на магию, разбить свои палатки было делом взмаха палочки, и через полчаса наши палатки уже стояли, а мы полностью обустроить в них. К сожалению, даже с учетом расширения пространства, такую толпу народа одна палатка не вместит, и для большего комфорта их было 4, выставленные по кругу, образуя небольшой дворик внутри. Входы палаток были внутри дворика, а туда можно было пройти между любыми двумя из них. Посередине двора было кострище с лавочками по кругу. Да, в палатках есть полноценная кухня, но мне захотелось обустроить такой элемент, чтобы ночью можно было посидеть у костра. Что-то ностальгия из первого мира накатывает. Было раннее утро, и палаточный городок пока в основной своей массе спал, и оживленными местами были только такие его части, как наша, куда поступали новые зрители. Было желание прогуляться по городку, особенно в торговой части, но сейчас это не имело смысла. Чем убить время до вечера? Вариантов на самом деле множество, даже самые банальные, такие как почитать и поспать, тоже актуальны. Но находясь среди толпы красивых женщин и девушек, все варианты скатываются в похоть. Сейчас я любовался шикарным задом Эммы, которая, нагнувшись, разбирала свой чемодан. Давненько я ее лично не трахал, а только клонами. Хоть я уже и давно плюнул на их мнение по поводу клонов, все же лично приятнее.